Что есть революция? Прежде чем ответить на вопрос, была в феврале 1917 года революция или никакой революции не было, нужно установить, что, собственно, есть революция. Термин не ясен и не точен. Само собой разумеется, что революция в науке или революция в технике не то же самое, что революция в государстве. Но и в государстве революции бывают разные. Дворцовый переворот тоже можно назвать революцией. Можно назвать революцией и народное восстание. Было ли Пугачевское восстание революцией или не было? Было ли революцией восстание североамериканских подданных Великобритании против их метрополии? Условимся так. Революция есть широкое народное и насильственное движение, направленное к свержению или, по крайней мере, к изменению существующего государственного и социального строя. С этой точки зрения настоящими революциями были и Великая Французская революция, и Русская революция 1905 года. Сейчас, почти полвека спустя, Русскую революцию 1905 года мы обязаны оценить со всей доступной нам степенью объективности, совершенно независимо от того, нравится ли она нам или не нравится. Революция 1905 года была народной, была массовой и была насильственной. Как и во всякой революции, ее участники ставили себе разные цели, шли разными путями и называли разные вещи одним и тем же именем и одни и те же вещи разными именами. Такова судьба всех революций. Крестьянские восстания, беспорядки, охватили почти всю европейскую Россию. Они были направлены против дворянства, но они не были направлены против монархии. Военные восстания, бунт на броненосце Потемкин, захват революционерами Кронштадта, 26 и 27 октября Кронштадт был во власти революционеров. Вооруженное восстание в Черноморского флота 14 ноября, главный герой лейтенант Шмидт. Вооруженное восстание в Москве, начатое 2 декабря ростовским полком. Пресненское восстание в Москве, бои за Пресню длились 10 дней. Вооруженное восстание в Горловке, Новороссийске, в Туркестане, на Кавказе и прочее. И, наконец, всеобщая забастовка, на 3 дня совершенно парализовавшаяся весь транспорт, всю промышленность, весь административный аппарат. Все это проходило под лозунгом «Долой самодержавие», но под этим лозунгом разные люди и разные партии понимали разные вещи. Так, например, даже пресловутого лейтенанта Шмидта советская история называет буржуазным демократом, что эквивалентно эмигрантскому термину «разлагатель». Таким образом, в 1905 году в России была настоящая революция – массовая, народная и насильственная. Вину в этой революции не следует сваливать ни на чьи частнособственнические плечи. Это было историческое явление, в котором желания и цели отдельных лиц так перекрещивались, что получалось глупо, как глупо получается со всякой революцией в мире и истории. Революции 1917 года очень симпатизировал еврейский банкирский дом Якова Шифа в североамериканских Соединенных Штатах. И после революции Яков Шиф и Павел Милюков обменялись восторженными телеграммами. Яков Шиф, как и всякий еврей того времени, был, конечно, настроен против самодержавия. Однако его симпатии к русской революции были вызваны не столько русофобством, сколько германофильством. До сих пор остается неизвестным, действительно ли Якоб Шиф финансировал революцию 1917 года, и если да, то кому он давал деньги. Но если он их и давал, то в конечном или еще не конечном счете для того, чтобы на тучной почве русской революции вырастить Адольфа Гитлера. Так что деньги, если и были вложены не совсем туда, куда следовало. Несколько умнее поступили другие евреи, в числе прочих факторов, способствовавших разгрому революции 1905 года, был заем в 800 миллионов рублей, который дом Ротшильда устроил для России. Еврейская революционная и шовинистическая пресса, есть ведь и еврейский шовинизм, как есть русский и другие, предала дом Ротшильда анафеме, что не помешало ему существовать и до сих пор. Революционное движение 1905 года было лоскутным, как всякое революционное движение в мире и истории. Крестьянство воевало против помещиков. Пролетариат ставил во главу угла социально-экономические требования. И крестьянство, и пролетариат действовали бесцельно, ибо то же самодержавие, которое они якобы пытались свергать, делало все, что находилось в пределах данных историко-экономических условий для того, чтобы удовлетворить законные требования и крестьянства, и пролетариата. Солдатская и матросская масса восставала против аздейской дисциплины. Интеллигенция главным образом во имя собственной власти или, по крайней мере, участия во власти. Причем в 1905 году, как и в 1917, цели разных групп интеллигенции были абсолютно несовместимы. Милюков с одной стороны и Ленин с другой. Однако разница между событиями 1905 года и революцией 1917 была огромной. По самому глубинному своему существу, революция 1905 года была все-таки революцией патриотической, при всем безобразии ее внешних форм. Россия до 1905 года задыхалась в тисках сословно-бюрократического строя, строя, который самодержавие медленно, осторожно и с необычайной в истории настойчивостью вело к ликвидации и без всякой революции. Не надо забывать, Россия того времени была единственной из культурных стран мира, в которой не существовало никакого народного представительства, в которой существовали предварительная цензура печати, паспортная система, чисто сословная администрация и неполноправная масса крестьянства. Социально-административный строй России был отсталым строем. Это положение никак не касается монархического принципа вообще, ибо монархии, как и генералы, бывают разные. Сейчас, например, существует английская социалистическая монархия. Чем она кончится, еще неизвестно. В России до 1905 года существовала монархия, ограниченная цареубийством и сдавленная пережитками крепостничества. Государь-император Николай II был, несомненно, лично выдающимся человеком, но самодержавным он, конечно, не был. Он был в плену, или, как еще резче выражается генерал Масолов, в тюрьме, так же, как его предок император Павел I. Его возможности были весьма ограниченными, несмотря на его неограниченную власть. И если при императоре Николае I России правили 100 тысяч столоначальников, то при императоре Николае II их было 300 тысяч. Правили нации по существу они. По существу страна боролась против них. Но против них же, правда, в других формах, боролась и самодержавие. Таким образом, обе линии совпадали – линия монархии и линия нации. И все шло более или менее гладко до военных катастроф Японской войны. Очень было бы полезно вспомнить тот факт, что общественное движение времен этой войны началось со студенческой демонстрации к Зимнему дворцу с пением «Боже, царя храни». Страна была охвачена патриотическим подъемом. Потом он стал гаснуть. Ни одной победы. Сплошные поражения, закончившиеся гибелью всего флота при Цусиме, поражением при Мукдене и сдачей Порт-Артура. Нация, исключительно талантливая, энергичная и боеспособная, начала искать виновников. И если неудачи крымской кампании имели удовлетворительное объяснение, против России выступали такие первоклассные европейские государства, как Франция и Англия, плюс еще и Турция. Если турецкая война оставила в нации все-таки очень горький осадок, то японская война была страшным ударом по национальному самолюбию. В самом деле, даже с япошками и с теми не можем справиться. Целый ряд поражений заканчивается Цусимой, гибелью всего русского флота при почти полном отсутствии потерь в японском. Сдача Порт-Артура и первый раз в новой истории мира – разгром европейского государства азиатским противникам. Если бы неудачу японской войны персонифицировать в лице генерала Куропаткина по той же схеме, как развал 1917 года персонифицирован в лице Керенского, то можно бы сказать так. Генерал Куропаткин был до войны русским военным атташе в Японии, о степени японской военной подготовленности он обязан был знать. Он не знал. Потом он был нашим военным министром, и в качестве военного министра он обязан был подготовить армию. Он не подготовил. Потом в качестве главнокомандующего армией он обязан был вести ее к победам. Он не привел ни к одной. Советская историческая литература и художественная, и научная всячески подчеркивает героизм офицеров и причины поражения объясняет исключительно одним – бездарностью командования. Объяснение неудовлетворительное, ибо неполное. Генерал Куропаткин был результатом данного социального слоя. Да, интендантство, поставляя армии валенки на картонных подошвах, стесняло маневренные возможности генерала Куропаткина. Но генерал Куропаткин в качестве военного министра был ответственен и за интендантство. Да, русское вооружение отставало от японского, как оно отставало от турецкого в войну 1877 года и от союзного в Крымскую войну. Может быть, не хватило денег на артиллерию, но почему не хватило знания о закрытых позициях артиллерии? Да, радиотелеграф был изобретен в России, но почему он был на японском флоте и его не было на русском? Таких вопросов можно было бы поставить бесконечное количество. Сумма ответов на все эти вопросы была действительно до очевидности проста. Устарелый правящий слой страны, базирующийся на ее устарелом социальном строе, не годился никуда. Из установления этого совершенно бесспорного факта был сделан по меньшей мере спорный вывод – долой самодержавие. Спорные, потому что самодержавие или монархия не связаны ни со слоем, ни со строем. Монархия может быть и крепостническая, и социалистическая. А самодержавие в старой Москве означало, в переводе на нынешний язык, национально-суверенную монархию, ограниченную и церковью, и соборами, и традицией. В Санкт-Петербурге XVIII века оно обозначало монархическую вывеску над диктатурой дворянства. И в XIX столетии оно обозначало центральную единоличную власть, ограниченную цареубийством и пытавшуюся вернуться к московским истокам этой власти. Кое-что из всего этого мы начинаем понимать только сейчас. Но в 1905-1906 годах вопроса о понимании даже и не ставилось. Страна, я бы сказал, пришла в разъяренное состояние, и не было никакого агитпропа, который разъяснил бы. Так в чем же в сущности было дело? Дело, конечно, было в социальном тупике, настоящего выхода из которого не нашел и манифест 17 октября 1905 года. 12 лет спустя оказалось, что тупик так и остался тупиком. Банальное объяснение провала революции 1905 года говорит о том, что революция была ликвидирована уступками манифеста 17 октября. Люди вообще склонны к самым банальным объяснениям. Вот вроде немецкого «Дольхштосса». В очень вольном русском переводе «нож в спину». Германия 1930-х годов была твердо убеждена в том, что в Первую мировую войну ее армии оставались непобедимыми и что победу сорвала революция, давшая в спину армии Дольхштосс. Любая хронологическая справка указывает на тот печальный факт, что революция пришла приблизительно через месяц после полного военного разгрома. После Салоникского прорыва, капитуляции Болгарии, Австрии и Турции, после истошных телеграмм Гинденбурга и Людендорфа, требовавших от Вильгельма капитуляции в 24 часа. Высочайший манифест был дан 17 октября. Московское вооруженное восстание началось 2 декабря, а всеобщая забастовка 7 декабря. То есть самая высокая волна революции поднялась приблизительно через 1,5 месяца после высочайшего манифеста. Можно, конечно, сказать, Уступки только раззадорили революцию, но и это будет банальным ответом. Правящий слой всех наших белых армий ничего уступать не захотел и, как нам совершенно точно известно, не уступает и до сих пор. Потерял абсолютно все шансы на возвращение хоть чего бы то ни было. Бежит, бежит, бежит и не уступает. Революция 1905-1906 годов не была замазана уступками, а подавлена вооруженным путем. Если бы в эти годы Риманы и Мины, Свердловы и Дубасовы действовали так же, как в 1917 году действовали Алексеевы и Брусиловы, Русские и Хабаловы, то 1917 год мы имели бы в 1905. Но в 1905 году правящий слой еще не имел в своем прошлом Столыпинской реформы, а перед его будущим еще не стояла перспектива полного банкротства. Поэтому в 1905 году правящий слой поддержал монархию, а в 1917 году изменил ей. В феврале 1917 года никакой революции не было. Был бабий хлебный бунт, и генерал Хабалов, вопреки прямому повелению государя, отказался его подавить. Генерал Хабалов, видите ли, боялся пролития крови. Это, так сказать, биологическое чудо. Генерал, боящийся пролития крови. Революция началась в марте и стала углубляться решительно по той же схеме, по какой углублялась Великая Французская революция. С той только разницей, что наши якобинцы оказались гораздо серьезнее французских.